Этот берег Ергени зарос почти исключительно дубами, невысокими, но чудовищно кряжистыми. Только изредка встречались островки высоких стройных ясеней, да на полосах луговин, словно кто-то прочесал лес чудовищными граблями, росли высокая сочная трава и кусты орешника. На одной из опушек Танька нашла невесть каким чудом выросшие в конце июня белые, 7 штук, крепких и нечервивых. Давно уже надо было остановиться, но мы шли и шли, пока солнце не село за деревья окончательно. Тогда мы, не сговариваясь, молча улеглись под первый попавшийся дуб, спина к спине, и как-то сразу уснули, выключились. Помню, что мне снилась мама, и я проснулся, захлебнувшись слезами, лицо у меня было мокрое. Наяву я уже 2 года не плакал, даже если было больно, обидно, страшно и трудно, да и спал давным-давно спокойно. Но сейчас мне не было стыдно. И я, уже проснувшись, еще какое-то время тихо всхлипывал, пока сон уплывал все дальше и дальше. Солнце почти село, было полутемно. На краю прогалины несколько оленей щипали траву. Когда я приподнялся, они разом вздернули голову и неспешно удалились в лес. Танюшка стремительно села, вытаращив глаза. Кажется, она даже хотела закричать. То ли ей тоже что-то приснилось, то ли она меня не сразу узнала. Но потом, поморгав, спросила. «Ты что, плакал?» «А что, похоже?» Я сыграл удивление. «Нет, это сосна, глаза красные. Нельзя спать на закате. Ты, Тань, едой займись, а я пойду дрова поищу». «Правда, есть хочется», — она потерла живот. Кажется, поверила. «Еще знаешь, что хочется? Вымыться. Ладно, я займусь едой». Хвороста тут хватало, как в любом неокультуренном лесу. Я приволок здоровенную охапку, а под мышкой сухое деревце. Консервы опять удалось сохранить. Больше того, на опушке Танька нарыла соль, там оказался солонец. В котелке она сварила рыбу, грибы пожарила на манер шашлыка, и довольно скоро мы ужинали. «Я тебе готовлю, ты меня защищаешь», — негромко произнесла Танюшка. Я вскинул на нее удивленные глаза. Девчонка смотрела в огонь задумчиво и отстраненно. «Может быть, так все и должно происходить?» Она посмотрела на меня. «Завтра я тебе постираю, только ручей найдем подходящий». «Постираешь? Мне?» Мне сделало смешно. «Вот спасибо». «Я серьезно, Олег», — сказала она. «Я же говорю, сейчас хоть мы в ужасном положении, но, наверное, все как должно быть. Я стираю и готовлю, ты охотишься и защищаешь». Она улыбнулась и без всякого перехода тихонько запела. «А хочешь, я выучусь шить, а может и вышивать, а хочешь, я выучусь жить. И будем жить, поживать, уедем отсюда прочь, оставим здесь свою тень, и ночь у нас будет ночь, и день у нас будет день. Ты будешь ходить в лес с ловушками и ружьем, о, как же весело здесь, как славно мы заживем. Я скоро выучусь прясть, чесать и сматывать шерсть, а детей у нас будет 5, а может быть даже 6. И будет трава расти, а в доме топиться печь. И, Господи, мне прости, я, может быть, брошу петь. И будем, как люди, жить, добра себе наживать. Но хочешь, я выучу шить, а может и выживать».